Книга третья, эпизод четвертый. Кристобаль был не один. С ним вместе я увидел братьев Гасперов и еще несколько парней в рабочей форме лодочной станции. Все они вооружились ревморендерами, хотя, как говорила Афена, чтобы пользоваться этими штуками, нужна была лицензия. Но раз она была у нее, то, скорее всего, имелась и у братьев. А вот у Криса такой лицензии не было. Это я знал точно. Но именно Кристобаль начал стрелять из ревморендера первым. Зеленый луч вырвался из устройства, похожего на медицинский пистолет, и ударил в одного из панцирных горбунов. Того обожгло, но не остановило, разозлило еще больше. И тогда остальные парни добавили гарпуну еще лучей в морду. То, что произошло дальше, я не увидел. Все перекрыла толпа горожан, хлынувшая на пустырь соседних улиц. Весь Гипериус поднялся на бой. Маги и не маги, граждане и не граждане, аристократы и простые люди, представители гильдии, ордена тайны, корпорации торговли, мужчины и женщины, старые и молодые. Теперь в одной толпе можно было увидеть воюющих бок о бок совершенно разных людей, которые в обычной жизни вряд ли бы даже заговорили друг с другом. Но когда запахло жареным, они объединились. «В бой!» — крикнули откуда-то сбоку знакомым голосом. Настолько знакомым, что я обернулся. У одной из башен появилась госпожа Сише и обе ее дочери, Кайла и Элеги, а вместе с ними 25 пыльных морфи-брюнетов. Тех самых, что я видел в подвале особняка Сише. Хотя нет, 26 морфи. Еще одного привела Кайла. Того самого морфи, которого она одалживала мне для тренировки в своем боевом зале. Мать и две ее дочери бросились в сражение вместе со своими слугами. Госпожа Сише принялась крушить горбунов заряженным мечом, а Кайла отдавала приказы своему морфи и палила из гарпуна. Элегия же беспрестанно стреляла ревморендером, причем какой-то другой модификацией с более крупным реактором. Все это я увидел буквально за несколько секунд и понял, что даже при таких силах Гипериус рискует погибнуть под натиском бога ночи. А еще я понял, что не смогу защитить всех, кого знаю, если буду метаться между ними по полю боя. Надо было устранить главную угрозу — опору бога, который порождал сильных грувимов-горбунов. Если теневых сов почти истребили, то этих тварей было немерено, и они все прибывали. Не церемонясь, я толкнул Афену к Мозарту. «Будь с ним, ты ранена!» «Я могу сражаться!» — крикнула она, опять демонстрируя мне ружье-гарпун. Но мне хватило одного взгляда на ее бедро, чтобы заметить обожженную дыру в брюках и красную кожу. Хорошо, что Мозарт тогда ослабил удар, чтобы не сильно ранить тело Афены. «Будь с Мозартом!» — повторил я, чтобы не тратить время на споры, а сам бросился в сторону поднимающегося на небо летучего гиганта. «Жди! Не лезь к нему!» — заорал Готфред. «Пусть его ослабят!» «Нельзя больше ждать!» — вслух рявкнул я на бегу. Готфред не ответил, потому что все, что надо, я уже увидел сам. На моих глазах исполинскую летучую мышь атаковали 10 серых драконов в броне, дисгении госпожи Майдера. Теперь понятно, почему ее до ужаса боялся охранник зоопитомника. На его месте я бы тоже боялся. Драконы вели себя как дисциплинированные натренированные бойцы. Дисгении точно знали, что они делают и зачем. Еще бы. По сути, это были люди в телах драконов, особая боевая группа, в которую так стремилась Афена. И работали они слаженно и четко. Ни одного лишнего движения, ни секунды промедления. Драконы изрыгнули огонь из пасти, как по команде, хотя их командира я тут не приметил. Возможно, госпожа Майдера еще не подоспела. И точно. Пока 10 драконов брали опору бога в окружение, не давая ему вырваться из огненной ловушки, в небе снова прорычало, на этот раз так громко, что заглушило звуки боя и загудело эхом в башнях Одинай. В ночном небе появился еще один дракон, вдвое крупнее остальных. Только белый. От носа до кончика хвоста — совершенно сплошной альбинос. Лишь его глаза горели красным огнем, а из носа врывался оранжевый пар. Вот тут уж без сомнений. Прибыла начальница группы. Увидев белого дракона, опора бога издал пронзительный птичий крик и взмахнул крыльями с такой мощью, что всю группу дизгениев оттащило назад. Огненная ловушка разорвалась, а сам он взлетел выше, будто стремясь вглубь ночного неба, чтобы быть ближе к своему богу. Но высоко взлететь ему не удалось. Белый дракон расправил крылья, увеличив скорость до бешеной, и налетел на исполинскую летучую мышь. Зубастая пасть дракона вцепилась в крыло опоры бога, раздался громкий хруст, а после невыносимо пронзительный крик. Два гиганта сшиблись в небе с таким ревом и рычанием, что задребезжали развалины внизу, и эхо прогудело по всему городу. От взмахов их крыльев на земле поднялась пыль, каменные крошки оцарапали мне лицо. Опять зашумела трава, деревья затрещали ветвями, черные перья от убитых сов взмыли в воздух и заметались вихрями. Запахло ацетоном, влагой, кровью. А крови становилось все больше, она буквально полилась с неба. Сверху от бьющихся созданий отлетали снопы красной и черной крови. Дракон получал раны, да и летучей мыши доставалось недурно. Опора бога продолжал кричать по птичьи, а дракон рычал и набрасывался на него, будто в последний раз. Госпожа Майдера не церемонилась и не жалела белого дракона, которым управляла. Она была готова его даже убить, если тот уничтожит угрозу, хотя не думаю, что вырастить такого дракона в зоопитомнике — дело пары лет. Скорее всего, на это ушло лет 5-10, а может, все 20 или 50. Зрелище было грандиозное, от которого дыхание застревает в глотке от трепета. Такого я увидеть не ожидал. Но самое главное, пока бился опора бога, он не порождал горбунов, и все, кто был внизу, принялись с бешеным рвением уничтожать остатки грувимов. А бой гигантов продолжался, становясь все яростнее. Опора бога был заметно крупнее противника, зато к белому дракону присоединился еще десяток серых, и вместе они рвали и жгли крылья летучей мыши со всех сторон. Тот метался по небу. От взмахов его израненных крыльев все еще отлетали тени, но они уже не достигали земли, а лишь атаковали самих драконов, ослепляя их густым черным туманом и гася огонь из их пастей, будто сама ночь схлестнулась со светом в смертельной схватке. Подвой и гул боя я бросился на горбунов, которые как раз появились из-за развалин поблизости. Двухметровые твари захрюкали, увидев меня, и кинулись навстречу. В эту секунду мне даже показалось, что искали они именно меня, будто кто-то давал им приказ. С косой наперевес я рванул на них, перескакивая камни и поваленные заборы. «Ну, привет, новые душонки!» — с жадностью в голосе объявил Готфред. «Сейчас вас покрошит ангел смерти! Ха-ха!» И новые душонки не заставили себя ждать. Я ворвался в толпу горбунов, и правда, как ангел смерти, кося их тела направо и налево. Клинок резал панцири, вскрывая их, будто скорлупу от орехов и доставая до тел. Черная и густая, как нефть, кровь брызнула мне в лицо, окропила камни развалины эпохи Одинай, начала заливать землю и траву. Раскаленный клинок косы окрасился в темный цвет и разнес по округе запах обугленного мяса. А я продолжал рубить тварей. Казалось, им не было конца. Они будто сбежались сюда, чтобы атаковать меня одного. «Это подарочек от опоры бога», — самодовольно подтвердил Готфред. «Он узнал меня по оружию и решил поздороваться. Правда, его отвлекли немного». Он бормотал что-то еще, но я уже не слушал, продолжая рубить горбунов. Головы в панцирных шлемах отлетали от клинка, трещала и хрустела броня. Сабли мелькали перед лицом, звенели, обрушивались на косу со всех сторон, а еще и на меня самого. Уже несколько раз в спину и по рукам прилетали удары, но срабатывал контроль защиты. Если б не он, я бы уже сдох. Да ради такой защиты я был готов говорить «шикарная задница» хоть всю свою жизнь. Когда тварей вокруг меня насобиралось столько, что весь пустырь уже кишел панцирями, блестел саблями и хрюкал, я понял, что не справляюсь. Их стало слишком много. Все лезли, давя друг друга и повизгивая по кабанье, будто у них чемпионат, кто быстрее меня зарежет. Их горбатые двухметровые тела стеной давили с разных сторон. «Вот сволочи!» — разозлился Готфред. «Это я богу ночи точно припомню». Ну а я, не переставая, рубил косой. Рубил и рубил, пока не ощутил то же самое, что в прошлый раз при поднятии уровня. Жар по всему телу, раскаленное дыхание, пар изо рта и такую силу в мышцах, будто их разрывает изнутри. «Ого!» — Готфрид опять захохотал. «Сегодня я от тебя такого не ожидал, чувак, уважаю. Мои удары стали мощнее вдвое, а на усиление среагировала и коса. Она стала бить сильнее. Если раньше при одном ударе палача я мог резануть насмерть только двоих и еще двоих немного задеть, то теперь сразу четверо горбунов падали, как подкошенные, а еще трое получали раны». «Воу-воу!» — Готфрид радовался, как дитя. «С тобой я точно не прогадал, парень!» Такими темпами я за минуту освободил вокруг себя немного места, потом вскочил на кучу мертвых тел в панцирях и принялся бить инквизиции уже оттуда. Я не побоялся использовать огонь еще раз. Сила Готфрида это позволяла. Мое тело смогло стать проводником более серьезной силы Бога, чем раньше. Коса продолжала поглощать души, десятки душ, а может уже и сотни. Меня распирало от азарта и мощи, но в то время я не понимал, что эта схватка далека от завершения. Горбуны неслись на меня снова и снова, все, что были в городе. Если так пойдет дальше, то я тут просто завязну, и опора Богу уничтожит город. И тут я увидел, как над кишащей толпой врагов мелькнул гарпун и воткнулся точно в шею между пластинами брони одному из горбунов прямо у меня перед носом. «Тайдер!» — голос Афена утонул в хрюканье грувимов. «Тайдер, держись, мы идем!» Второго горбуна рядом со мной обжег зеленый луч ревморендера. «Держись, брат!» — послышался крик Кристобаля. «Брана, жги!» А потом в толпу горбунов ударили волны магов-усилителей, лучи ревморендеров и гарпуны. Грувимов окружили отряды Морфи с мечами. Вместе с ними явилась и госпожа Сише. «Добить ублюдков!» Грозно гаркнула она, перекрикивая шум. А потом началось месиво. Горбатые грувимы погибали десятками сразу. На них обрушился весь гнев города. И снова в толпе мелькнули Брана, Кристобаль, братья Гасперы и глава Ешу. Даже старик Орс, который говорил, что Мозарт опасен. Разъяренная толпа горожан просто смяла остатки горбунов, как тупое мясо. Тем временем в небе продолжали рычать и биться драконы госпожи Майдеры, а сама она сцепилась с летучей мышью насмерть. Они метались по небу, объединившись в черно-белый клубень, вгрызались друг в друга зубами, рвали когтями. Из 10 серых драконов осталось 7. Трое погибли и лежали сейчас гигантскими трупами среди развалившихся домов. Отвлекшись на схватку с горбунами, я даже не заметил, как это произошло, но надеялся, что дисгении, которые ими управляли, спаслись и сумели вернуть себе сознание. Внезапно ко мне, хромая, подбежала Брана, вся грязная от копоти. «Братик! Братик!» — запричитала она, обхватив меня за плечи, оглядывая с ног до головы и выискивая раны. «Тайдер, ты как?» Ее оборвал отчаянный призыв издалека. «Брат!» Через поле горбатых трупов к нам несся Кристобаль. На его поясе болтался ремень с ревмореактором, а в руках Крис держал сам пистолет, наполненный зеленой энергией ревмы. Следом за Крисом ковыляла Афена, а оба брата придерживали ее с двух сторон, и никто из них даже не подумал отогнать от девушки ненавистного Мозарта, который ее охранял как приклеенный. Крис добежал до меня первым и крепко обнял. «Тай, ты в порядке? Не ранен?» «Ты сам как?» Я успел сказать только это, после чего грохот заглушил все вокруг. Земля вздрогнула и продолжала дрожать, потому что грохот лишь усиливался. Повернув голову, я увидел, как белый дракон и черная летучая мышь рухнули на город и схватились уже на земле. Они таранили и крушили дома исполинскими телами, сносили крыши изорванными крыльями, рычали в гневе и кубарем катались, сцепившись в кровавой схватке. «Вот тебе и госпожа Майдера», — восхищенно пробормотал Готфрид. «Старушка на инвалидной коляске. Поможем ей!» Я рванул в сторону, где сейчас дрались гиганты. Земля под ногами ходила ходуном, трещала брусчатка. Вокруг валились неустойчивые статуи Одина и заборы. Пару раз я даже споткнулся и чуть не растянулся на осколках камней. Спасла повышенная ловкость. Кажется, она тоже появилась из-за поднятия уровня. «Двух уровней!» С большой охотой поправил меня Готфрид. «Я даже осознать пока это не успел. Как-то было не до того. Тут лишь бы выжить самому и спасти больше людей. Было видно, что белый дракон бьется из последних сил, и захлебывается в густом черном тумане. Опора бога давил его массой, все больше подминая под себя. «Отряды! В бой!» — послышался рядом со мной голос коллекционера паса. Он направил остатки бойцов на помощь госпоже Майдере. Все начали стекаться на место основной схватки, в том числе и я. «Ласгален!» — заорал мне пас, заметив в толпе. «За мной!» Я рванул следом за ним, отлично понимая, что сейчас пас делает ставку именно на меня, ведь выбора у него не осталось. Белый дракон был на грани, а серые вряд ли удержат такого гиганта, пусть даже с поломанными крыльями. Вместе мы бросились ближе к полю боя. «У меня есть только один удар меча!» — крикнул мне пас на бегу. «Я отвлеку опору на себя, а ты бей его между глазницами в черное пятно! Это его связь с богом! Надо попасть точно!» Пока мы бежали, обессилевший белый дракон сделал последний рывок и вцепился зубами в короткую шею летучей мыши, а потом навалился и с грохотом перевернул гиганта на бок. Правда, эта небольшая победа длилась недолго. Опора бога вырвался из схватки, вонзив дракона когти прямо в живот и практически вырвав ему кишки, а потом перебросил через себя. Только подняться ему не дали маги-коллекционеры. В морду опоры бога устремилась атака магических мечей с их разрядами энергии. Да, это снова было похоже на комариные укусы, но когда комаров много, это уже проблема. Тварь мотнула головой и ударила по земле порванными крыльями. Часть магов отшвырнула назад на заваленные камнями улицы, но на опору бога тут же навалились серые драконы. Они уже не изрыгали огонь, зато придавили его к земле сразу всемером. Я и пас продолжали бежать, а потом резко разделились и понеслись в разные стороны, окружая лежащего на боку гиганта. «Иди сюда, урод!» — рявкнул пас, подбираясь ближе к его искусанной кровоточащей морде. На бегу он ударил мечом, разряжая последний удар в крыло чудовища. Пас был так же меток, как и госпожа Сише, поэтому удар попал точно в цель. Белый луч от меча рубанул по кости и отсек надломленное крыло. Гигант пронзительно закричал, задергался, но драконы продолжали его держать и прижимать к земле. Одному из них это стоило жизни. Опора бога в гневе отшвырнул его уцелевшим крылом и размозжил голову о ближайший дом. Но вот второго крыла теперь у него не было, и шансов вырваться из схватки драконов оставалось все меньше. «Держите! Держите его!» Рал пас где-то вдалеке. «Не дайте вырваться!» Все вокруг трещало и валилось. Земля продолжала дрожать. Пыль смешалась с совиными перьями и застилала все вокруг. Это прикрытие я и решил использовать. «Контроль защиты еще действует?» — на бегу спросил я у Готфреда. «Еще как!» — подтвердил тот. «Ты поднял уровень, а значит, и навык обновился. Я подобрался к летучей мыши как раз с того боку, где торчал обрубок крыла, и было меньше шансов получить смертельный удар. Но возникла проблема. Если даже я заберусь на тело гиганта, то как я совершу удар точно в пятно между глазницами? Тварь так вертела головой, что достать до заветной точки было почти невозможно. И тут позади меня с рыком выдохнули. Меня с ног до головы окатило оранжевым паром, и мороз пронесся по спине от осознания, кто стоит рядом. Я обернулся и увидел белого дракона. Он склонил ко мне исцарапанную, искусанную морду, оглядывая красными глазами. Я, конечно, не спец по драконам, но мне показалось, что мы поняли друг друга. Я кивнул и сиганул в сторону, чтобы не мешать госпоже Майдере делать дело. Она подняла голову, расправила гигантские порванные крылья и взмахнула ими из последних сил. Дракон поднялся в воздух совсем невысоко, но этого хватило, чтобы совершить свой последний рывок. Помощники госпожи Майдера, серые драконы, моментально метнулись в стороны, а их начальница навалилась на опору бога всем телом, раскрыла пасть на максимум и ухватила летучую мышь за шею. Она впечатала тварь затылком в землю и замерла так, держа гиганта для единственного удара. «Наш выход», — сказал я Готфреду, кинулся к опоре бога и принялся вскарабкиваться на поваленное тело гиганта. Косы пока не было в моих руках, я убрал ее, чтобы не мешало, поэтому в густом черном тумане меня было не разглядеть. Опора бога источал тени вокруг себя, но зрение Готфреда позволяло мне видеть даже сейчас, Хотя я понимал, что белый дракон, держащий шею летучей мыши, совсем ослеп и действует наугад. Он не видит, что я делаю. Никто не видит. Я продолжал карабкаться вверх по туше, цепляясь за жесткую шерсть, и быстро лез к голове все дальше и дальше. Госпожа Майдера все еще держала опору бога в хватке и прижимала его к земле, но тот все сильнее дергался и рвался. Я торопился, чтобы успеть, пока у дракона есть силы, и пока он не выпустил врага. И вот настал момент, когда мне надо было перебраться к гиганту на голову. «Осторожней, чувак!» — предупредил Готфред. «Ты стал сильнее, но не стал бессмертным. Тут и не поспоришь. Надо было все сделать аккуратно. Я соскользнул по шерстистому плечу твари, оттолкнулся и уцепился за громадное ухо, после чего немедленно начал продвигаться на лоб. Дракон до сих пор держал противника за шею зубами, и его пасть сейчас была так близко, что я ощущал, как из нее вырывается горячий воздух вместе с запахом тухлятины. И тут, будто почуяв близкую смерть, опора бога взбрыкнул так, что дракон его не удержал. Оба гиганта перевалились на бок, ну а я соскользнул обратно на ухо, из-за чего так крепко выругался, что Готфред отреагировал. «А не дурно звучит. Научишь материться?» «Не научу», — сквозь зубы процедил я. «Не хочу потом выслушивать ругань у себя в голове». Это все, что я успел сказать. В следующую секунду опора бога оттолкнул дракона ногами и вырвался. Цепляясь уцелевшим крылом за переломанные здания, он метнулся в сторону и накрыл своей гигантской туши сразу отряд Морфи вместе с коллекционерами. Кажется, там был и Пас, и его помощник Афуа, который когда-то меня обыскивал. Я вцепился в ухо твари, а Готфред заорал, чтобы я прыгал вниз, пока есть возможность. Но вместо этого я уцепился за шерсть на голове летучей мыши и снова начал карабкаться, подбираясь к ее лбу и глазницам. «А может, мне все-таки с тобой не слишком повезло?» — мрачно высказался Готфред. «С тобой же выжить невозможно!» Пока он орал, опора бога пытался отшвырнуть меня со своей израненной морды. Он мотал башкой так, что я стискивал зубы и цеплялся за шерсть, как клещ, прижимаясь всем телом к голове твари. «Ты упертый, как последний придурок!» — продолжал орать Готфред. «Этим ты мне и нравишься. Добавим-ка тебе еще сил. Надеюсь, твое тело выдержит». Меня моментально охватило жаром. Нет. На этот раз это было не повышение уровня, но что-то близкое и похоже, что временное. Готфред передал мне часть своей мощи для решающего удара. «Пусть этот паскудник сдохнет», — рявкнул он. «Надоел». Опора бога тем временем поднял голову и, тяжело дыша, оперся на одно крыло. В него продолжали бить атаками со всех сторон, но он не двигался. И пока тварь замерла, я привстал на колени и быстро отцепил со спины ружье, а потом прицелился и тут же выстрелил. Попал в точку правой глазницы. Гарпун вошел в кожу головы совсем не глубоко, но укол зверюга все равно ощутил. Из его пасти вырвался птичий крик. Он снова мотнул головой и рванулся вперед. Заилозил по земле единственным крылом, но я уже успел крепко зацепиться за торчащий из кожи гарпун. Теперь летучей мыши надо было сильно постараться, чтобы сбросить меня отсюда. Усиленное Готфредом тело выносило серьезные нагрузки. И теперь оставалось самое главное — попасть мощнейшим ударом в пятно между глазницами. Я был уже рядом с ним, буквально несколько метров отделяло меня от цели, если не говорить о том, что пройти эти метры просто так мне не дадут. Опора бога разъярился еще больше. Он таранил дома прямо головой, чтобы сбросить меня со своего лба. Такие моменты приходилось снова соскальзывать ему на ухо. Контроль защиты не давал мне серьезно пораниться, хотя удары ко мне ощущались все равно. Мне прилетало то по плечам, то по спине, а порой и в голову. Исцарапанное лицо было мокрым от крови и пота, на зубах хрустела кирпичная пыль, и порой приходилось сплевывать, а то и сглатывать всю эту дрянь. Все вокруг заглушал грохот и застилала пыль. Глотке постоянно подступала тошнота. «Надеюсь, у тебя нет морской болезни, чувак?» — с усмешкой поинтересовался Готфред. «Нашел время для тупых шуток. Я тут выжить пытаюсь, а он веселится». «Не, ты не выжить пытаешься», — тут же возразил бог. «Ты всеми силами сдохнуть пытаешься. Меня не обманешь». «Так не дай мне сдохнуть. А я чем занимаюсь, по-твоему? Сухари сушу?» Я поморщился и попытался подобраться ближе к пятну между глазницами летучей мыши, но меня опять чуть не снесло обратно на ухо. Опора бога продолжал таранить все вокруг, и я даже не представлял, в каком месте города он сейчас орудует. Видел только, как мелькают в густом черном тумане крылья серых драконов. Они пытались утихомирить гиганта хоть на минуту, и в какой-то момент им это удалось. Летучая мышь рухнула на бок, зажатая в тиски со всех сторон. Я рванул к цели на ходу, призывая косу. Больше ни за что не цеплялся и не держался. Вместо этого выпрямился во весь рост и крепко обхватил древко оружия двумя руками, размахнулся как топором и со всей дури всадил острие в пятно между глазницами твари. Еще и проорал зачем-то: «Укол смерти, мать вашу!» Через мои руки пронеслась мощь бога, ударила в косу, а через ее клинок устремилась в череп летучей мыши. Готфред опять не поскупился, да так, что кожа на моих руках до сих пор искрилась синими молниями, будто я провел через себя ток, точнее, был его источником. Всю голову гиганта тоже охватило молниями. Опора бога вздрогнул от паралича, дернул крылом, открыл пасть в попытке издать звук, но получился лишь выдох тяжелый и долгий. Тварь замерла, уронив голову на бок, а через несколько секунд прямо из открытой пасти показался белый сгусток души, огромный, размером с дом. «Получай награду, чувак», — сказал Готфред. «Она твоя и ничья больше». Душа. Это была душа опоры бога. Я все еще держался за древко косы, а ее клинок все еще находился в голове монстра, но мои глаза, не отрываясь, смотрели, как гигантская душа медленно и плавно поднимается в ночное небо и зависает там, готовая к тому, чтобы ее забрали. Чтобы я ее забрал. Я перевел дыхание и, наконец, выдернул косу из тела зверя. И как только это произошло, накопитель на оружие открылся и начал жадно поглощать одну единственную душу внутрь себя. Он будто пил ее, всасывал все глубже, утолял голод, а череп на косе будто улыбался, когда пожирал результат жатвы. По моему телу все еще носился жар адреналина и одновременно мороз от осознания того, что произошло. Пыль клубилась вокруг меня, и почти ничего не было видно, но густой черный туман постепенно рассеивался. Его хозяин умер и больше не отбрасывал смертоносную тень. «Ну а теперь поздороваемся с гостем», — неожиданно сказал Готфред. «Приготовь амулет». В ту же секунду на город опустилась ночь. Совсем другая ночь. Не та, что была до этого.